напряжение, но и в дальнейшем максимальное расслабление. Иначе возникнет иная проблема. Good. И, наконец, последняя зона. Таз. Мышечный зажим на уровне таза выражается тем, что таз торчит сзади и очень напряжен до болезненности. Мы его называем просто ригидный таз или асексуальный таз. Асексуальный таз. Не путайте, у девочек может выступать эта часть и правильно делает, но она и должна же быть мягкой, расслабленной. У этих людей, к сожалению, вот если на них смотреть, возникает ощущение, что человек проглотил аршин. Что такое проглотил аршин? Это голова, позвоночник, попа находятся на одном штырьке. И когда человек идет, у него идут только ножки. Вот тело и ножки. Понятно, о чем идет? То есть нормальная походка, как известно, это походка от бедра. И не придумали ее там люди, которые ходят по подиуму. Это естественная походка от бедра. Поэтому булочки должны перемещаться. Если человек их контролирует в силу разных причин, то, о чем я говорил, например, может быть, была травма, связанная с сексуальным насилием. И у человека эта вещь зажимается, и тогда не происходит этого естественного движения. Вот с этой зоны мы работаем практически несколько дней, поскольку это очень важная зона, и размягчить эту часть бывает очень сложно. Но нужно. И можно. Есть специальные упражнения на эту тему. И сюда же включаются ноги, в этот блок ноги. Ноги выступают действительно в качестве опоры человека, его устойчивости. Мало того, ноги являются и как бы громоотводами. Мы заземляемся через ноги и разряжаемся. Александр Лоуэн, ученик Вильгельма Райха, посвятил ногам много разных упражнений, времени, описаний и так далее. Для проработки устойчивости. Ну, действительно, вы можете заметить и по даже некоторым психологическим характеристикам людей определять, в кавычках, психологическую походку человека. Например, очень ригидные, паранояльно ориентированные люди имеют очень тяжелую походку, как слоны. Они наступил, да, нащупал опору, есть опора, наступил, нащупал. Шизоидного типа люди, они практически не замечают земли, они практически летят над ними. Практически только касается их, легкая походка. Ну и другие вещи, связанные именно с этим заземлением. Good. Таким образом я прорисовал некоторую схему мышечной брони. Вот получается, что для того, чтобы быть счастливым человеком, нам необходимо, чтобы энергия, которая должна свободно циркулировать по нашему телу, циркулировала именно свободно. Нам необходимо снять эти мышечные зажимы. И тогда мы придем к конечной цели, которую Райх увидел в испытывании не чего-то, а практически конкретного хронического оргазма. И это, ну, имеет место быть. Что подразумевается под хроническим оргазмом? Ну, практически всегда висеть под потолком от удовольствия. А от чего мы получаем удовольствие, если у нас энергия хорошо циркулирует? От любых действий с телом. Вы просто бежите на лекцию, да? Если у вас нет мышечных зажимов, вы в этом состоянии. Просто в оргазме. Вы занимаетесь спортом, танцуете, едите, не говоря уже о сексе, вы испытываете это состояние оргазма. Это уникальное состояние, когда энергия свободно циркулирует по телу, и тело наслаждается именно этой циркуляцией. Но таких людей встретить крайне сложно, потому что так или иначе мы заблокированы в каких-то местах, особенно мышечными зажимами.